95-16. Радиоспектакль. Часть первая. Кабинет главного редактора одной из польских газет. В низких креслах у маленького столика двое. Хозяин кабинета и высокий сидящий мужчина лет 40. Это журналист Ян Шель. У вас уже все готово к отъезду, Ян? Да, я получил паспорт, визу, билет, обменял деньги. И едете завтра? В 8 утра. Знаете, Ян, несмотря на нашу продолжительную и вроде бы обстоятельную беседу, у меня такое ощущение, что вы умолчали о самом главном. Пожалуй, репортаж о жизни ФРГ не единственная цель вашей поездки. Признаюсь, там есть дело, которое меня интересует. Но все настолько туманно и неопределенно. Ну что ж, если не хотите говорить... Нет, нет. История действительно необычная, и я боюсь, что не смогу даже толком рассказать ее. Хотя... Шла весна 45-го года, фронты и границы Третьего Рейха суживались каждым днем. Лагерь, в котором я находился, фашисты готовили к уничтожению. Ну вот, в один из дней, когда гул орудий приблизился настолько, что можно было расслышать отдельные выстрелы, меня и еще двух заключенных погнали на погрузку машин. Груз состоял из ящиков и чемоданов с личным имуществом Бруно Шурика, доктора которого в лагере прозвали людоедом. Узникам очень хорошо был известен длинный белый барак, в котором он вел, как говорили, научные исследования. И вот имущество этого, с позволения сказать, доктора, нам и следовало погрузить в машину, а потом под конвоем солдат отвезти в близлежащий городок Гросвизен. Когда машина прибыла на место, завыла сирена, начался налет. Охранники приказали нам быстро перенести ящики и чемоданы в подвал дома, возле которого остановились. А дальше... Дальше случилось вот что. Когда мы находились в подвале, в дом попала бомба. Собственно говоря, об этом мы узнали позже. А тогда мы услышали страшный грохот, все зашаталось. Я очнулся в темноте, было тихо, очень тихо. И вдруг я услышал, нет, скорее почувствовал, что рядом кто-то есть. Я протянул руку и... «Кто вы?» — раздался голос. «Номер 14232», — сказал я и добавил, «меня зовут Ян Шель». «А вы кто?» «Леон Таубе», послышалось в ответ. Тут где-то рядом раздался стон. Но когда нам удалось зажечь чудом сохранившийся у Леона огарок свечи, я под грудой обломков увидел нашего товарища по лагерю, с которым сгружал чемоданы. Таубе знал его. Заключенный под номером 11435, американец Пол Джонсон. Вот так мы встретились в подвале разрушенного дома. Встретились, чтобы провести вместе неделю добровольного заключения. Нас нашли уже почти в полумертвом состоянии, захватившие город американцы. Джонсона сразу же объявили героем и чествовали по любому поводу. Потом он, кажется, получил какую-то медаль и назначение в комиссию по денацификации. А второй ваш товарищ? Таубе, кажется. Таубе. С Леоном дело обстояло иначе. Из концлагеря он вынес не столько физические, сколько психические травмы. К тому же после освобождения он остался один. Ну, совершенно один. Без родных, друзей, приятелей, просто знакомых. Единственными людьми, с которыми его еще что-то связывало, был Джонсон и я. После моего отъезда в Польшу Таубе мне изредка писал пару строчек, жив, здоров. И вот тут на днях я получил от него целое послание. Честно говоря, хоть я и выучил его почти наизусть, но мало что понял. Ну вот это письмо. «Дорогой Ян, Ты, наверное, будешь удивлен, получив от меня непривычно длинное письмо. И удивишься еще больше, узнав, что я прошу твоей помощи. Ты, несомненно, помнишь дни, проведенные вместе в подвале, и поэтому я не стану объяснять, почему обращаюсь именно к тебе. Как тебе известно, я с момента окончания войны живу в Гросвизене. В последние годы мне пришлось увидеть и испытать много не только неприятного, но и несправедливого. Ряд событий свидетельствует о возрождении у нас прежних взглядов и традиций, но я хотел рассказать не об этом. Меня заинтересовал один невыясненный и загадочный вопрос, и я потратил массу времени и энергии, чтобы распутать этот поистине Гордиев узел. Недавно я совершенно неожиданно сделал ужасное открытие. Дело очень серьезное, но я очутился в таком положении, что не могу довериться никому. Ты живешь в абсолютно ином мире, и только к тебе я могу обратиться за помощью. Нужно, чтобы ты приехал ко мне, или, если это невозможно, прислал какого-нибудь доверенного человека. Повторяю, дело это чрезвычайной важности. Если противники узнают о моем открытии, они не оставят меня в живых, понимаешь? Мне очень страшно. Я пишу тебе два письма одинакового содержания и отправляю их из разных мест. В каждый конверт положу по 100 марок, чтобы ты не оказался сразу без средств по приезде. Адрес у меня прежний. Повторяю, торопись, дорог каждый час. Твой Л.Т. А второе письмо? Я так и не получил его. Это неудивительно. Класть деньги в столь тонкий конверт было большой неосторожностью. Вероятно, но меня занимает главное. На что намекал ли он? Я никак не могу догадаться, о каком открытии идет речь. Ну, ничего. Послезавтра вы будете в Гросвизене, увидите Стауба, и все разъяснится. Вы написали ему о своем приезде? Да. Как только выяснилось, что именно меня командируют в Бонн, я сразу же решил, что заеду хотя бы на день к Леону. Значит, все в порядке. Желаю приятной встречи с друзьями и счастливого пути. Звякнув буферами, поезд плавно останавливается у перрона. Из вагона выходит Шель. Он ставит на платформу чемодан и начинает внимательно разглядывать встречающих. Леона Тауба среди них нет. Подождав немного, Шель направляется к выходу в город. Невысокий человек в форме железнодорожного контролера, пропустив мимо себя Шеля, подходит к висящему на стене телефону. «95-16?» «Да». «Человек, о приезде которого мне велено доложить, сошел 2 минуты назад с поезда». «Хорошо. Приметы сходятся?» «Да. Спортивный коричневый костюм, белая рубашка, галстук в косую полоску, коричневые полуботинки. В руке желтый кожаный чемодан». «Хорошо. Выполняйте задание». «Слушаюсь». Старый, давно не ремонтированный трехэтажный дом на окраине Гросвизена. Из машины выходит Шель с чемоданом. Расплачивается с шофером. Такси отъезжает. Шель, внимательно посмотрев на номер дома, нажимает кнопку звонка. Ну чего? Ну чего вы призваните? Здравствуйте. Простите меня за столь раннее вторжение, но мне хотелось повидать Леона Тауба до того, как он уйдет на работу. Простите, а зачем вам нужен Тауба? Вы что, его родственник? Нет, но мы просто хорошо знакомы. Он просил навестить его. Фрау... Геккер. Очень приятно. Ян Шель. Шель. Простите, вы что, не немец? Я приехал из Польши. Как? И вас отпустили? Как видите. Таубе здесь нет. Он что, переехал? Нет. Таубе... умер. Что? Он повесился. Нет, нет. Я ничего не понимаю. Ведь он же знал, что я приеду. Он должен был получить мою телеграмму. Да, ну... А вы знаете, я в ту ночь видела дурной сон. У меня выпадали зубы. Это к несчастью. Они, знаете, сны никогда не врут. Вы знаете, я утром, подметая площадку третьего этажа, и заметила, что дверь в комнату Таубе приоткрыта. Ну, я постучалась, и никто не ответил. Я вошла и увидела его. Боже мой, это было ужасно. Я до конца своих дней не забуду эту картину. Ну, потом явилась полиция, и вчера беднягу похоронили. На кладбище пришли 2-3 человека. Родных-то у него не было. Да. Я никак ожидала, что такой тихий, воспитанный жилец и может позволить себе подобное. Вы не можете представить себе, как он меня позорил. И сколько мне стоило это здоровье? Ведь я вдова, я едва свожу концы с концами. А этот случай, он же может надолго повредить моей репутации. Я понимаю, он был болен, несчастен, но ведь не обязательно же сразу вешаться. И к тому же у меня в доме. А Таубе был болен? А неужели вы не знали? Он, бедняга, мучился ужасно. Врачи, конечно, не сулили ему ничего хорошего, но все равно это не причина, чтобы кончать с собой. А Леон работал? Нет, в последнее время нет. Уже 2 месяца, знаете, как он почти совсем не выходил из комнаты. А кто-нибудь ухаживал за ним? У него были знакомые, друзья? О, он был очень замкнутым человеком. Он почти никуда не ходил. Ну, и его, конечно, тоже мало кто посещал. Тот, кроме врача, там, Гера Пола. Ну, и этого мерзкого пьяницы Люци. Где они познакомились? Ну, извините, ей-богу, я не знаю. И таких, как он, вообще нужно... А где он живет? Простите, кто? Ну, вот Люци. Живет? Он просто шляется и с кабака в кабак. Но ведь должен же Люци где-то ночевать. Да, конечно, когда он не ночует в отрезвителе, то его можно найти там, блин, даже за городом, где когда-то там было убежище. Значит, Люци был другом Леона. Ну, знаете, у пьяницы только один друг. Это бутылка шнапса. А кто этот Пол, о котором вы говорили? О, вот это очень культурный человек. Он приходил нечасто, но, должно быть, он знал Таубе очень давно. Они были на «ты». И мне кажется, что Гер Пол давал вашему другу деньги. Да, он очень приличный человек. Он работает в суде... А как его фамилия? Ведь Пол – это имя. Да, как, ну, конечно. Его фамилия Джонсон. Как? Джонсон. А кто он по национальности? Американец или англичанин. Пол Авел Джонсон. Да. Он работает в суде? Да, в прокуратуре. Так, фрау Геккель. Да. Ведь комната Леона Таубе еще свободна. разумеется, никто же... Очень хорошо. Вы не будете возражать, если я там поселюсь на пару дней. Я уплачу за 2 суток вперед. Хорошо, но ведь я могу поместить вас в другой комнате. Спасибо. Я бы все-таки предпочел, если можно, занять комнату Леона. Как хотите, как хотите. Идемте, я покажу вам ее. Они вышли на площадку и оттуда по скрипучей лестнице поднялись на 3-й этаж. Старуха остановилась в конце коридора, открыла дверь и, бросив испуганный взгляд на окно, нехотя вошла внутрь. Шель прошелся по комнате. Скудная и жалкая обстановка. Подошел к столу, открыл ящик. Пусто. Какие-то бумажки, засунутые в угол. Достал, посмотрел. Рецепты. Хотел выбросить, но после минутного размышления сунул в карман. Если вам что-нибудь будет нужно, вы скажете. Благодарю, фрау Геккель, пока ничего. Сейчас я уйду, мне очень хочется повидаться с Джонсоном. И не знаю, когда вернусь, может быть, поздно. Да, вы не беспокойтесь. До полуночи подъезд не запирается. Ну, а потом можно звонить. Я вам охотно открою. Пожалуйста, ключ от вашей комнаты. Благодарю вас. Герр Тауба в последнее время всегда запирался на ключ, потому что от сквозняка дверь распахивалась. Ну, а когда вы будете уходить, то посильнее хлопните дверью, а то, знаете, замок не закрывается, и вот так. Да, разумеется. Потом вернетесь в город и подъедете к зданию суда. Хорошо. Оттуда выйдет мужчина, седоватый, среднего роста, в коричневом костюме спортивного покроя и белой рубашке. Понятно. С ним будет, по всей вероятности, помощник прокурора Джонсон. Вы его знаете? В лицо, да. Хорошо. Так вот, вам должен быть известен каждый шаг мужчины в коричневом костюме. Ясно.